я там был, хмельную сурью пил, в лучах островерших требу вершил, к богам, к тресветлым взор относил, с поклоном к земле главу я склонил. Тогда ж, внук, миру поспешаю, как ратарь со сварогом меру познаю, а в жизни воду с берегини живу, перунного войска, ведь знатно оно. Те, кто к скотьему богу свой взор обращает, в миру многогранностью жизнь освещают. Костер же пылал и в ночи освещал, путь небосклоня нам указал, средь леса, средь звезд. Проторенность пращуров и вечный глаз зывает средь дня или ночи тени, так каждый себя творцом обретит.